Глава 16. Пробудившись, Хризата огляделась вокруг. Комната была пуста, за исключением духа Марка Антония. Он сидел возле хозяйки, молчаливый и неподвижный. Жрица проспала большую часть дня, но до сих пор чувствовала слабость. Заклятия, наложенные накануне, отняли много сил. Она чувствовала вокруг магию, причем не ее собственную. Дворец переполняло волшебство. В своем гадании она не видела других колдунов, и особое беспокойство вызывала старуха. Ночью Хризата будто провалилась в морок. Ей снились нити, спутанные в липкую паутину, которую сплел гигантский паук. Она потянулась, уговаривая себя, что в комнате ничего не изменилось. Потом повернулась к Марку Антонию. Он мрачно изучал потолок. Она могла бы подумать, что он грустит, однако это была лишь иллюзия. Ведьма повидала немало призраков на своем веку. Каждый погружался в забвение Аида, даже если прежде он являлся могущественным властелином. «Поешь», — предложила она Антонию. Он, кстати, казался слишком материальным. Он переместился к столу, окунув пальцы в мед и молоко. Вот что действительно любили духи умерших. Странно, но неужели память ее подводит? Кожа его приобрела блеклый телесный оттенок. Хризата могла поклясться, что и кровь Марка Антония стала красной. Выходил ли он? «Что-нибудь случилось?» — поинтересовалась она. «Ничего, госпожа», — ответил он. Она покачала головой и крепко сжала синахит. Дела пошли не так, как она рассчитывала. Кроме того, Хризате необходимо разведать обстановку во дворце. Жаль, что девочка еще не готова, да и заклятие не завершено. Жрице не хватало времени, а она хотела успеть завершить задуманное до начала игрищ. Теперь она вынуждена страдать, находясь в подобном состоянии. Магический процесс нельзя было прерывать ни в коем случае. Клеопатра могла поставить униженную Гекату выше Персефоны и, конечно, исполнить любое желание Хризаты. Нужно лишь пленить царицу, и тогда сбудутся видения, которые Хризата узрела в вещей воде. Жрица улыбнулась. Сахмет, вероятно, слишком глупа или безрассудна, раз уж связалась с человеком. Это же не ястреб или сокол, которого ловят и держат на цепи. Зато у Хризаты есть шанс на победу. Как же все оказалось легко. Но ей надо еще пожертвовать кровь и удержать Антония в своей власти. Он нужен ей, чтобы заманить в ловушку Клеопатру. Поморщившись, она извлекла из складок одежды длинный ритуальный нож и провела им по запястью. Белый шрам появился на ее руке, когда она была еще девочкой, но вынужденная жертва — это всегда не слишком приятно. Под острием кожа жрицы изменилась, стала хрупкой и морщинистой, хотя и выглядела гладкой, как шелк. Она приложила запястье к губам призрака. Он начал слизывать кровь. Постепенно цвет его кожи улучшился и порозовел. Да, конечно, он принадлежал ей. Но почему же она так беспокоилась?